А что до первого мужа относится, скажу так. Повстречайся он мне на улице, не признала бы. Совсем выветрился. И спросить меня, сколько с ним прожила, отвечу. Ну, месяц, ну, максимум два. А если по паспорту, то 2 года. А теперь на улице не узнаю. Не потому, что гордо или делаю вид, а просто забыла. 2 года жила и все забыла начисто. Даже где работал, забыла. Зато второй, помню, футболист. Была зверски бита за вынужденную неверность, потому что дело дошло до такого безобразия, пока он отходил в лазарете от травмы ноги, что, увидев однажды 2 лижущих уши дворняжек, была охвачена смертельным волнением и решила, что хватит. Теперь все не то. Ветер старости дует мне в лицо, и груди торчат в разные стороны, как у козы. Ну, куда я, глупая мама, поеду? Кому я нужна? Нет, это конец. Ветер старости дует мне прямо в морду. И зачем, говорю, ты, дедуля, прешь так нагло через Финский залив по воде босиком? Ты-то скажи мне, на милость, куда собрался? Уж не в Хельсинки ли обрахлиться? Уж не отвалить ли задумал? Так ведь финны-то, они, говорят, догадливые. Не ходи, дед, по Финскому заливу, не пугай меня на ночь. Нет, — отвечает дедуля, — и идет себе гордо по Финскому заливу, не обращая внимания. Нет, в Хельсинки, Гельсингфорс я собрался. Не на барахолку, слишком стар я, чтоб врать и лукавить. Ничего мне не надо, дышу свежим воздухом. Смотри, — говорю, — подстрелят тебя, старого стахановца, ко дну пойдешь. Пора, — отвечает мне, — по Финскому заливу походить, побродить. А подстрелят, беда невелика, пойду ко дну. Ну, Ксюша, — говорю, — цирк, дед по Финскому заливу гуляет, а она прижалась ко мне и тихонечко скулит. Волос по последней моде, надо, думаю, тоже себе так выстричь. Не удержалась, позавидовала, хотя, думаю, с другой стороны, чего завидовать, если человек с жиру несчастный или от крайней нужды, какая разница? Зато, как разбалуется, спасу нет. Глядите, говорит, не мусульманка я, хотя татарскую кровь тоже имею, как все мы грешные. И стоим мы с ней в лунной дорожке, по колено в Черном море, взявшись за руки, московские знаменитости, мировые кинозвезды, Марь Ивановны. А солдатики-пограничники нас рассматривают, и штаны у них шевелятся от этакой невидали. Как заметила это Ксюша, так и взвизгнула от шалости. «Ну, — говорит, — ребятишки, скидывайте свои автоматики, расстегивайте пуговицы на мундирах, пошли вместе купаться». А они отвечают хором с хохладским акцентом. «Находимся при исцелении служебных обязанностей». «Бросьте, — говорит Ксюша, — на минуточку ваши обязанности. Давайте лучше купаться, дружить». Покрутили головами пограничники. Купаться, мол, не имеем права. А на бережку посидеть, папироску выкурить — выкурим. Ну, мы вышли. Ночь в звездах, вокруг скалы и волны шуршат. Природа располагает. Не выдержали хлопцы, скинули тяжелые автоматы. Ведут нас раскладывать на скалах, позабыв о шпионах, плывущих из Турции. Сняли замок с государственной границы. Посидели, потом покурили, оправили солдатские мундиры, водрузили на плечи оружие, расстаемся с друзьями. Пошли они дальше стеречь границу, а мы снова в море бултых и плывем по лунной дорожке. «Как думаешь, — говорю, — не заразные?» «Что ты, чистые!» — плещется. «Анонисты!» А на утро замечание делает. «У тебя, солнышко, гадкий купальник, вульгарный очень, смени». «Хорошо ей сказать, смени». «Я за этот купальник на одной бретелечке, а она смени. Не любила вульгарности, отдала мне свой, на, примерь. Многому от нее выучилась, хотя не всегда бывала, Ксюша, права. Леонардика зря обижала. Ну, говорит, расскажи, что у тебя с ним?» «Нет, морщица, не рассказывай». «Да почему же, недоумеваю, старый хрен?» «Совсем не старый хрен. Весьма обходительный, умеет ухаживать, вовремя плащ подать и стул отодвинуть. Страдает, конечно, за свою репутацию, но влюблен, как юноша. Розы на дом шлет, дедуля нюхает. И не противно тебе с ним? отвечаю откровенно, — ни чуточки. Она смотрит на меня, как француженка. Странные, говорит, в иллюзии. Кто мы? Ничего не отвечает, молчит, перерождается на глазах и не успеет приехать, погостить, погулять, а на свободе, вдали от своего стоматолога, смотришь, сборы. Икру паюсную на подарки достает, и фашистские хунты поругивает. Конечно, зря они Карлоса убили. Зря разорвали дипломатические сношения и его подвал с танцами, хотя, конечно, вздохнули с облегчением, заколачивая досками дверь. Уж больно чудил, больно вольничал. Только в джинсах американских зарекся ходить, не ходил. Америку, как Ксюша, не любил. Говорил, что дрянная нация. Ну да мне все равно, дрянная так дрянная, хунта так хунта. Отвечаю ей откровенно от всей души, не таясь. Нет, моя милая Ксюша, ни чуточки. Великий, говорю, человек, динозавр. А что, говорю, он пишет, не нам судить. Он с государственной точки зрения видит дальше нас, а мы с тобой мелко плаваем. — Да, — говорю, — другие горизонты открыты ему, не нашинские. Она смотрит на меня, головой качает. — Странные вы люди, странные, странные. Глава 7. Ящики настежь, колготки свисают желтыми и схоженными ступнями, возвращаюсь в пустынный свой дом. Вот флаконы духов, пробочки граненые стоят в ряд, диориссимо теснятся, перламутровая вазочка с засохшими незабудками, разноцветные ватки, лосьоны, черепашьи гребешки, золотые патроны губной помады. Я осколки с тех пор не заметала, пусть себе валяются. На трюмо пальцем написала «Ира», завела патефон свой шипучий, нахмурилась и дальше пишу. Писанина отражается в зеркале. Вот флаконы духов, пробочки граненые, стоят в ряд, диориссимо. Вот пузо. Скоро все будет непоправимо. Я ему крикну, как посмеет войти. Вот оно, мое пузо, вот! Почтовый ящик полон газет. Это дедулины. На стене без рамы прибит большими гвоздями холст. Моя прабабушка. Портрет старинный и работы неизвестной, талантливой. Кавалеры дивились, хваля, кто это? Кровать славная, покрывало атласное, тяжелые кисти. Мерзляков, раз съездив с тургруппой в Польшу, рассказывал, там в ихних костелах таблички висят серебряные и золотые, с благодарностями. «Спасибо, Иисус Христос, что ты мою дочку вылечил от менингита», или что я благодаря тебе человеком стал, спасибо. Такие, говорит, висят в костелах таблички, привинченные к стенам, окладам, колоннам. А сколько таких благодарных табличек твоей кровати можно бы провинтить? Я, говорил, Мерзляков привинчу из чистого золота. Дзен куе, пани Ирена. Не привинтил. Шла у нас с ним тогда шестидневная любовь. Долгие часы мы с ним в это трюмо гляделись без устали. Он, бедняжка, уже на ногах не стоит, кровью кончает, а все любуется. Да что толку? Остался с женой, синхронной переводчицей. Принялся размножаться, про таблички забыл, записался в старые друзья. Раз в полгода зайдет чайку попить, и уже все не то, все не то. Без особого вдохновения, будто подменили человека. «Помрет дедуля». Не оставит мне этой квартиры, слишком просторная. Дед служил верой и правдой, а я что? Подписала, как водится, по собственному желанию, чтобы Виктор Харитонович смог письмишко свое поганое отписать, марку наклеить и послать моим заступницам, мол, никакой особой беды мы ей не причинили. Сама решила посвятить себя частной жизни, как принято и в вашей стране. Хотя в процентном отношении у нас работающих женщин в 6 раз больше, чем у вас, и никто у нас асфальт из слабого поля не ложит. Все это неправда. Ты бы, говорит, и сама черкнула пару строк. Спасибо, мол, за заботу, за ласку. Да только не стоило беспокоиться. Обойдешься, — отвечала я. И подумала. Может, и верно, не тронут после их статейки. Ведь если свалили все на любовь, значит, вышло мне алиби.